Народ число активных читателей и бегущего к смерти перевалило за 200. Я очешуить как рад, что моя писанина понравилась стольким людям и хотел бы сказать спасибо всем, кто читает и комментирует мою работу. А также поздравляю всех с Днем Победы. Как бы мы ни относились к событиям того времени, но конец кровопролитной войны – наш общий праздник. По просьбе читателя выкладываю примерный вид Довокина, https://7f0d667f0d786-4434-9174-b-c7d0ap-06-jpg. PS. Просьба прокомментировать эту главу. Я несколько раз ее переписывал и не был до конца уверен, что именно этот вариант лучше других. PSS. Для любителей крови, отдельный фрагмент. Как могли пойти события? О, боги, что с тобой случилось? Валерика подбежала к окровавленной дочери, внесшей в лабораторию огромный свиток. Добровольно отдавать она его не захотела. Сера накинула на стол, покрытый коричневыми пятнами мешок. Но так даже лучше, будет, что вручить Григору при встрече. У тебя все готово? Да, но ты должна привести себя в порядок. Мама вытащила торчавшую из ее спины стрелу. Порталы, вещь опасная. А порталы между мирами, опасные вдвойне, лучше идти в них подготовленный. Нет времени, с каждой секундой он все больше теряет рассудок, я должна спешить. Ты, с каждой секундой все больше теряешь рассудок, и пока не приведешь себя в порядок, в портал ты не войдешь. Глава 21. Желание. Когда твои планы исполняются даже в большем, чем ты планировал, объеме, это же прекрасно. Правда? Примерно так думал Григор, глядя на мирно посапывающую девушку на сгибе его руки. Если забыть, что она стала его стараниями оружием массового поражения, то Азула выглядела весьма умиротворенно. Совсем не так, как прошлой ночью, когда стоило им только перешагнуть порог его палатки, как принцесса набросилась на него, словно оголодавший зверь, а дальше все потонуло в водовороте желания и похоти. Конечно, были определенные проблемы из-за разницы в их размерах, но будучи магом школы восстановления, он легко убрал большую часть боли девушки, оставив самую малость, для придания их страсти большего азарта. Хотя, наверное, это было немного лишним. Некромант осторожно почесал свежие шрамы на спине и оглядел кучку пепла в том месте, где раньше стоял зачарованный стол. Азула совершенно не сдерживалась, когда исследовала огромное тело колдуна своими пальчиками, которые оставляли дымящиеся полосы на его коже. Про то, что плечи и шея чародея выглядели так, будто его погрыз вурдалак, упоминать вообще не стоило. Зубки у принцессы оказались весьма острыми и кусаться в пике наслаждения она явно любила. В какой-то момент он даже подумал, что ее как-то заразили вампиризмом, но мысль быстро выветрилась из головы, а дальше им полностью завладела требующая ласки обнаженная девушка. Успокоились они только под утро, когда принцесса полностью выдохлась. Григор в тот момент поздравил себя с тем, что не додумался повысить Азуле выносливость, а просто увеличил резерв и дал кольцо для повышения контроля над стихией, потому что от жара их сплетенных тел, палатка уже начинала кое-где загораться и его регенерация, впервые после боя с Харконом, начинала давать сбой. И сейчас, глядя на лицо спящей девушки, он пытался решить, как это повлияет на его планы и что же делать с этой темпераментной особой. Получалась довольно странная ситуация. С одной стороны, делясь знаниями и давая силу, он намеренно вел к тому, чтобы Азула к нему привязалась, но как к учителю или союзнику. На худой конец мог сойти вариант с другом, хотя Григор считал данную связь сильно преувеличенной. Вариант с любовником он не рассматривал в принципе, предположив, что настолько воинственная особа не заинтересована в такого рода отношениях. Как оказалось, напрасно. Теперь она с него точно не слезет, как в прямом, так и в переносном смысле. Даже сейчас девушка так крепко вцепилась в его руку, что будь на месте колдуна обычный человек, можно было сразу звать лекаря, перелом бы ему точно был обеспечен. Так что Григор покорно выполнял роль плюшевой игрушки, иногда прикладывая ладонь ко лбу Азулы и используя на ней успокаивающие чары. Пусть выспится немного, сейчас ей лучше быть в полной готовности, а не клевать носом. Самому бретонцу сон не был нужен в таком количестве, так что он, приложив пальцы к виску, подсоединился к одному из своих миньонов, расположенных в нескольких сотнях метров под ставкой огненной нации. У него было много свободного времени, пока к ним стекались отряды со всего региона. На военных советах, что он иногда посещал ради усыпления бдительности будущего противника, говорили о почти 20 тысячах пехот и 500 танков, огромная, по меркам этого мира, сила. Но даже с таким числом воинов они не смогли бы перейти стену Басингсе, даже завалить трупами не было возможности, ведь защитников было куда больше. Весь парапет стены был покрыт шлемами наблюдающих за ними воинов. Они даже делали ответные вылазки, пытаясь обескровить солдат министра Циня, но колдун быстро находил лазутчиков через костяных птиц и, с помощью небольших мертвых жуков, травил ядом. А дальше подчиненная ему нежить тащила свежие пополнения в его временную лабораторию. Хотя, бойцами народа огня некромант тоже не брезговал, но тут приходилось быть осторожнее, все же они старались не отходить далеко от лагеря. Все входы и выходы в его убежище были тщательно замаскированы, благо, опыта в этом деле за годы в бегах он набрал немало. Лично некромант был в ней всего один раз, когда выкапывал магией школы изменения помещения, а дальше работали только его мертвые прислужники. И вот сейчас он видел глазами одного из них, как синие, покрытые ранами и засохшей кровью конечности, прикрепляют на шлем стоящий перед ним фигуры лицевую пластину. Поступ смерти, так он назвал это создание. Когда он впервые решил создать нечто похожее на скайримских драугров, то столкнулся с маленькой неприятной особенностью нежити. Она требовала постоянной подпитки, и если та прекращалась, то реанимированный мертвец тут же становился бесполезной кучей мяса. Обычно некроманты использовали плененную душу, которую запихивали в материальную оболочку из трупа, но Григор так редко делал. Зачем? Куда проще было создать ментальный конструкт и один раз добавить некроса. Поднятая таким способом нежить служила дольше и не требовала особого внимания и прямого контроля. Минусом такого способа было то, что все они теряли свои навыки и могли делать только то, что было вложено в ментальную конструкцию. То есть, даже при поднятии величайшего воина мира, он бы получил в итоге средней паршивости зомби. Для создания армии пушечного мяса или не слишком сильного миньона такой способ был идеален, но для чего-то большего – бесполезен. Тогда он решил пойти другим путем. Закованный в стальные латы и собранный из разных тел трехметровый мертвец имел соответствующих габаритов двуручный меч. Хотя, по меркам Григора, это была скорее покрытая рунами железная дубина, слегка заточенная с одной стороны. Но в рунах и был весь смысл. Совместив ловушку души и вампирское поглощение жизни, он смог добиться, чтобы нежить начала поглощать жизненную силу убитых врагов, становясь независимой от подпитки, а у некроманта просто был контроль над ней. Это сработало, но даже в таком случае ему требовалось много некроса, чтобы заставить ее сделать первый шаг. Глаза миньона осмотрели уходящий во тьму строй мертвых воинов. Осталось недолго. Уже утро. На его плече завозилась Азула, и колдун разорвал ментальную связь. Ночью он узнал, что до него девушка ни разу не спала с мужчинами, так что, как она отреагирует на произошедшее, было для него большим вопросом. Не сказать, что это удивляло Григора. С характером принцессы, вряд ли бы нашелся самоубийца, решивший приударить за наследницей престола, а если бы и нашелся, то точно не смог бы заинтересовать Азулу. Такой опыт впервые всегда шокирует, и некроманту было любопытно, какой будет реакция принцессы на события прошлой ночи. Тогда она была взвинчена из-за предательства Азея и сильного буйства гормонов в крови, но что девушка скажет, пребывая в спокойном состоянии, будучи голым и без армии мертвецов под рукой, он не сможет дать ей отпор, в случае если Азула решит сжечь осквернителя царской особы. Что? Как? Ну вот, началось. И последующие несколько минут Григор наблюдал, как принцесса в панике носится по его палатке в попытках найти свои вещи, светя свежими синяками от его ласки на своем стройном теле. Да, надо сдерживаться как-то, а то еще убью ненароком, флегматично заметил некромант. Может, стоит сказать, что одежду она спалила, хотя нет, пусть еще побегает. Наблюдать за паникующей Азулой было забавно, но когда она подняла на него пылающие гневом, вперемешку со смущением глаза, то чародей понял, что еще немного, и девушка впадет в истерику, которую он может и не пережить. Одним шагом сократив расстояние между ними, он заключил принцессу в объятия и закрыл пытающийся что-то сказать рот поцелуем. От такого напора она сперва опешила, но уже спустя пару секунд обмякла в его руках, отдавшись на волю приятной истомы во всем теле. Когда Азула все-таки смогла разорвать их губы, то первым делом заявила: «Теперь ты принадлежишь мне». К Кажется, это будет интересно. Скорость смены ее настроения просто поражала. Всего пару минут назад она носилась по его жилищу, пытаясь найти хоть что-то, чтобы прикрыться, а теперь заявляет на него свои права. Но нужно было что-то ответить, а то он уже видел разгорающийся в ее глазах огонек, грозивший вылиться в бушующее пламя. Настолько понравилось Родео, лицо девушки мгновенно покрылось красными пятнами, когда он напомнил ей о скачках, что она устроила незадолго до отключки. Тогда его регенерация работала на полную и все равно до сих пор не справилась со следами от длинных ногтей принцессы. «Ты, у тебя вообще стыд есть, а должен, и на что я надеялась?» Поникнув, девушка присела на край кровати, закрыв лицо руками. «Что теперь будет, а в чем проблема?» — спросил севший рядом колдун. «Только не говори, что ты этого не хотела. Если бы это было действительно так, ты бы не влепила прибежавшему на шум Харкану молнию между рогов с криком: «Не мешай нам, он твоего голоса даже больше, чем разряда» — испугался и удрал с такой скоростью, что ни одно животное не догнало бы. Правда, нас тогда услышала половина лагеря, как минимум. Чудесно. Помрачнела еще больше принцесса. Значит, и весь королевский двор уже в курсе. Тебя тревожит их мнение? Мы же собирались силой взять власть. Если я хочу по-настоящему взойти на трон, то придется его учитывать. Азула начала объяснять ему расположение сил внутри верхушки страны огня. Несмотря на то, что власть хозяина огня абсолютна, старая аристократия имеет сильное влияние как на народ, так и на армию. И когда они узнают, что наследная принцесса разделила с кем-то постель до свадьбы, если сказать всем, что я твой будущий супруг, это решит твою проблему. Ты готов на это пойти? Неверя посмотрела на него девушка. Кажется, она в принципе не верила, что Григор может связать себя узами брака. Я уже сказал, что полностью на твоей стороне, и менять свое решение не намерен. С бесстрастным лицом ответил некромант, не уточняя, что все местные свадебные обряды ему, мягко говоря, до фонаря. Ведь богов здесь нет, а значит, это будет лишь ни к чему не обязывающая фикция. И если это позволит укрепить их союз, то почему нет? Азула умна, сильна и точно будет верна своему избраннику, в отличие от Арх. Вспышка боли в голове снова заставила его рухнуть на колени. «Что с тобой?» Принцесса обеспокоенно подскочила к Григору. «Синее зелье, пояс, второй карман справа», — сквозь зубы выдавил чародей. «Вот», — быстро сориентировалась Азула. «Спасибо», — сорвав крышку, он выпил обезболивающее, выдохнув под пристальным взглядом девушки. «Мне уже лучше. Что это только что было?» «Причина, по которой нам нужно как можно быстрее найти аватара», — устало ответил колдун. «Мне нужно войти в свое сознание, а для этого нужна сильная жертва. И нет, это не ты, так что не надо на меня так смотреть. Напротив, я рассчитывал, что ты будешь помогать мне в ритуале. А это обязательно должен быть именно монах?» — заинтересованно спросила принцесса. «А то есть у меня пара сильных родственников. Времени осталось немного, до Зея мы добраться не успеем». «Да нет, тут где-то дядя Ира бегал вместе с Зузу». «Зузу, Зука, мой бесхребетный братец», — пояснила Азула. «Так их жалкие жизни могли бы принести хоть какую-то пользу». «Не знаю», — серьезно задумался Григор. «Я не видел их резерва, так что давай остановимся на аватаре». «Как знаешь», — не стала спорить девушка. «Но если будут еще нужны сильные маги в качестве жертвы, имей в виду, я это учту. А теперь иди сюда», — он притянул к себе Азулу. «Кто-то ночью не насытился». С ухмылкой провела ногтями по его груди принцесса. «Буду только рад продолжить», — положил ладони на ее бедра колдун. «Но позже. Сейчас у меня для тебя кое-что есть». Отстранившись от надувшейся девушки, он достал из-под кровати длинный, накрытый плотной тканью сверток. «Примерь, можешь считать это свадебным подарком». Принцесса с интересом развернула упаковку, в которой оказались ее обычные доспехи, с комплектом поддоспешной одежды. «У меня таких хватает». «Таких у тебя нет», — хмыкнул Григор, наблюдая, как она облачается в броню. «Всю последнюю неделю над ними работал. Потратил все запасы средних камней душ, что принес из Нирна, но вышло недурно». «А что они должны делать?» Девушка вертелась перед непонятно как уцелевшим в его палатке зеркалом. «На вид обычная броня. В них ты должна будешь стать быстрее». Колдун подошел к ней и начал затягивать крепление нагрудника. «Во всех смыслах. Реакция, движение, скорость восстановления раны сил и тому подобные мелочи. А почему ты себе не сделаешь такую броню? В своей железной банке ты довольно медлителен». «Знаю, но скорость мне и не нужна», — А вот подавление чужой магии весьма полезно. К тому же, так легче пропускать через себя некроз. Григор затянул последний ремень. Готово. Помни, что он не делает тебя неуязвимой, так что будь осторожнее. Уже переживаешь за меня? С улыбкой девушка обняла его за пояс. Достать куда-то выше ей не позволял небольшой рост. Не хочу, чтобы новые возможности стали причиной твоей гибели. Он поднял ее лицо за подбородок, вглядываясь в лучащиеся счастьем золотые глаза. Повторяю, будь осмотрительнее. А сам-то, меня сложно убить обычным оружием, а ты, несмотря на всю свою силу, довольно уязвима. Раны, что тебя прикончат, меня даже не задержат, так что постарайся их не получать. Желательно, совсем. Чародей вздохнул, глядя, как принцесса с улыбкой проводит по оставленному ею на груди Григора свежему шраму. Кажется, ей нравилось видеть на его теле следы своей страсти. Ты меня поняла? Вполне. Но нам нужно решить еще один вопрос. Азула внимательно следила за его реакцией. Что будем делать с Мэй и Тайли? А с ними нужно что-то делать? Не понял ее вопроса некромант. Они верны в первую очередь стране огня, и если мой отец прикажет, поступай, как знаешь, это твои подчиненные, и тебе их совсем не будет жаль. Она с удовлетворением смотрела на колдуна. Нисколько. Разве что Тайли немного. Все же она достаточно хороший специалист в своем деле. Хорошо. Я подумаю, как решить этот вопрос. В ее глазах на миг вспыхнула злоба, когда он упоминал акробатку, но она быстро вернула себе на лицо выражение довольной жизнью кошки. Пожалуй, я пойду, пока сюда не пришел кто-нибудь. Поцеловав Григора напоследок, девушка буквально вылетела из его платки. Ну, Григор вытер кровь с губы, уголок которой принцесса закусила, когда прощалась. Посмотрим, к чему это приведет. Алия шла за вампиршей, в полный голос понося магию, колдунов, древние свитки и особенно Григора. Да, Давакин давно знала, что Сирана вампир, уж их за свою жизнь она видела немало. Девушка не стала говорить соратникам о нечеловеческой природе ее подруги, считая, что пока та не устраивает кровавую резню, это исключительно дело самой Сираны. К тому же, она сама была оборотнем, так что это можно было назвать проявлением классовой солидарности. Когда к ней пришла посторонняя девушка и попросила помощь с убийством дракона, Давакин только обрадовалась. Наконец-то ее помощь Скайриму признали обычные люди, но позже выяснилось, что ей просто была нужна душа Дава для какого-то ритуала. Но когда Нартка приперла ее к стенке, то девушка рассказала ей, что таким способом хочет помочь своему любимому, и Алия успокоилась. Это было достойным поступком, и, хоть девушка слегка завидовала тому, кто смог отхватить себе такую красавицу, она не стала давить, чтобы узнать больше. А когда Сирана сильно помогла ей в бою с Повелителем Неба, то убийца драконов и вовсе влюбилась в нее как молодая соплюшка. Она хотела продолжить их общение, и то, что их обоих ранили, оказалось весьма кстати. Дать ей немного своей крови в процессе перевязки ран было плевым делом. Но свою ошибку она поняла, когда в решающий момент в пещеру, где они предавались любовным утехам, ворвался взбешенный бретонец. Она попыталась усмирить его криком, но тот быстро пришел в себя и активировал систему защиты. Благодаря своей звериной природе она смогла сбросить чары и прорваться сквозь заклятие чародея, но он оказался нечеловечески сильным, и лишенная оружия девушка просто не смогла ему ничего сделать. Давакин нервно поправила висящий на шее амулет-переводчик, который она взяла с собой. Тогда ей казалось, что он сломает ей хребет, но каким-то чудом он сдержался и просто вышвырнул их. Казалось бы, вот он, идеальный шанс заполучить вампиршу, но, когда Алия пришла в себя, она уже сбежала. Пятилетние поиски ничего не дали, казалось, что Сираны никогда не существовало. Все усилия, все средства, что она прикладывала, не могли помочь найти ее внезапную любовь. И когда убийца драконов уже хотела опустить руки, вампирша вышла из тени и спросила, есть ли у нее древний свиток. О, как же Алия была тогда счастлива. Но когда поподробнее расспросила Сирану, зачем ей эта реликвия, то сердце ее пропустило удар. Она все еще пыталась помириться со своим колдуном, и когда тот сбежал из Нирна, решила последовать за ним. Тогда Давакин и поняла, что пока Григор жив, Сирана не успокоится и будет пытаться вернуться к нему. Она не могла позволить этому случиться и, сымитировав ужас перед Гаргульей, запрыгнула в портал следом. В этот раз Алия была готова, подавляющая магию побрякушки и зачарованной молнией меч должны были помочь ей в борьбе за свою возлюбленную. Когда она увидела следы его зверств, то что попыталась убедить возлюбленную, что он того не стоит, но Серана даже не стала ее слушать. Она как будто не видела, что Олег ней чувствует, упорно идя по следу бретонца. Светловолосую девушку не смущало то, что они могли остаться в этом мире, она готова была быть где угодно, если Серана будет рядом. Но для этого нужно было убрать основную помеху на ее пути, Григора, и тут предложение вампирши помочь ей в бою было как нельзя своевременным. «Ао, я вырублю его», — подумала девушка с ухмылкой, навечно. Примечание к части. Так, автор надел на голову ушанку и взял в руки чугунную крышку от кастрюли. «Я вижу, вы уже расчехлили топкометы, так что давайте по порядку». Азула, падкая на сильных мужчин, серия с отдыхом на острове, а Григор в ее глазах намного сильнее кого бы то ни было, и отношения у них намного глубже, чем с Чаном, которого она видела впервые. В итоге даже жестокая принцесса ведет себя немного странно, как и любая влюбленная и обделенная до этого вниманием девушка. «Я никогда не писал частичную легкую эротику, это вообще моя первая работа, и сразу каюсь, что в вещи такого характера не умею. Но здесь это немного, но должно было присутствовать, и я попытался. Итог, видите сами. Давакин, второстепенный персонаж, но хоть немного ее мотивации я постарался раскрыть. Григор из-за малого резерва работает с трупами по своему, и эффективность его способа субъективна. Легкое сопротивление магии у вервольфов, когда они люди, вольность автора. Я никакого влияния звериной формы на человеческую не нашел. Если у кого-то есть информация, поделитесь, пожалуйста. Дальше будет больший уклон именно в военные действия, поэтому я постарался раскрыть отношения Григора и Азулы здесь. Григор и Серана были счастливы. https://1.0.read.strcc.pits/post/heal/dirst/rolls/d1%80.4%d1%80.d0%bd0%bd0%bc/d1%80.bs/Karim/Serana/1.392 ipec. Как Азула теперь смотрит на Григора? https://cs9picabu.ru/posting/2020.04.18.8.1.5.8.7.2.1.4.9.6.6.1.3.0.3.7.0.1.7.8 web. Глава 22. Стена Басингсе. Закатное солнце погрузило стены Басингсе во тьму. Еще один день без боя, еще одна ночь в патруле. Боец с усмешкой посмотрел на виднеющийся вдали лагерь народа огня. Глупые огневики, стена Басингсе неприступна. Даже дракон Запада был вынужден отступить под ее несокрушимой крепостью и твердостью духа ее защитников. Каждый убитый солдат царства земли многократными потерями возвращался их врагу, и каждый раз они бежали, потеряв почти всех людей. И так будет длиться вечно, ведь не было в их мире силы, способной разрушить эту твердыню. За спиной бойца раздался шорох, и бдительный часовой моментально развернулся, освещая факелом источник звука. В его неровном свете боец увидел силуэт своего сослуживца, который, подволакивая ногу, медленно шел к нему. «Парень, ты с лестницы в караулку свалился, опять, наверное, вычистить забыли, слуги уже не раз забывали это делать, и каждую неделю какой-нибудь новобранец что-то себе там ломал. Этому, похоже, еще повезло, сам ходить может, а то Гарак в прошлый раз все ребра себе переломал. Теперь уже месяц дома, на лечении. Хотя, может, ему то как раз и лучше, вместо караула под боком у жены», — лениво думал солдат, глядя, как к нему ковыляет раненый боец. Но стоило тому войти в отбрасываемый факелом круг света, как у часового перехватило дыхание. Лицо молодого парня было изъедено, и в ранах копошились мелкие черные жуки, на его глазах разгрызая плоть и заливая кровью камень парапета. «Стой!» Часовой вытащил меч и направил на пожираемого заживо бойца. «Не подходи, По! Помоги мне!» Терзаемый солдат сделал шаг вперед и, наткнувшись своим телом на клинок, сам нанизался на него и повалился служивца на землю. Тот попытался скинуть с себя тяжелое тело, но обезумевший боец давил всем своим весом. «Слезь с меня!» Солдат выхватил из-за пояса кинжал и воткнул его в голову обмякнувшему сослуживцу, но в ту же секунду почувствовал резкую боль в руке. Пока он боролся с сошедшим с ума от боли бойцом, жуки из его ран переползли на часового и теперь с аппетитом вгрызались в свежее мясо. «А-а!» Громкий крик солдата разогнал тишину, но ему никто не ответил, и вскоре он затих. В эту ночь безымянный часовой оказался самым удачливым из всех защитников этого участка стены, его сожрали последним. Прислонившийся к зубцам стены некромант с безразличием наблюдал, как дергается труп, Пока насекомоподобная нежить доедает остатки его внутренности, множась в теле уже мертвого солдата, самомнение сыграло с его противниками злую шутку. Надеясь на свои укрепления и помощь аватара, они потеряли бдительность, и скормить большинству солдат его маленькие конструкты не составило труда. Никто не обращал внимания на костяных птиц, которые подкидывали в пищу небольших насекомых, и к полуночи почти все обороняющие стену бойцы имели в желудке незваного гостя. Один ментальный приказ, и спящая до этого момента нежить начала прогрызать себе путь наружу, в процессе создавая таких же пожирателей из уже съеденной плоти. Всего через час почти 2000 бойцов отправились в царство духов, будучи съеденными заживо. Резкими, рваными движениями труп, заполненный жуками, начал подниматься. По факту теперь это было даже не тело, остались только кости, обтянутые кожей и покрытые насекомыми. Единственным уязвимым местом в его конструкции был череп скелета, в котором скапливался некроз, который использовался для контроля твари. Григор только усмехнулся, глядя, как неровной походкой мертвец идет к посту охраны, рассыпая по пути скарабеев через порванную в некоторых местах кожу. Этих плотоядных крох он разработал еще сидя в пустыне, но применять их там было негде, и проект оставался забытым до текущего момента. К тому же, использовать такое в Нирне означало купить себе билет в один конец до Сетиса, а Эдра, да и некоторые Дайдра не стали бы смотреть, как он устраивает геноцид какого-нибудь города, и сразу бы направили своих слуг по его следу. Но тут этих оков на нем не было, скоробеи не могли действовать без носителей, и если поблизости не было живого тела, лишенные подпитки насекомые быстро впадали в анабиоз. Но теперь, с их помощью внешняя стена уже была в его руках, а ночь только начиналась. Взмахом латной перчатки он создал маленькую синюю точку, которая спустя секунду развернулась в 5-метровый круг портального перехода. Телепорт для переброски войск был готов заранее, ему оставалось только запустить его. Почему так долго? Вышедшая из перехода Азула, обходя лежавшие вокруг трупы, требовательно посмотрела на некроманта. Были проблемы? Нет, колдун покачал головой. Смотрел, как действует нежить. В таком количестве насекомых давно не использовал, нужно изучить подробнее. И почему я не удивлена? Девушка закатила глаза. Стена под нашим контролем, да. Ух ты, я отсюда вижу наш лагерь. Через воронку портала прошли мы и Стайли, о, а вон там их монорельс. Успокойся, мы не на экскурсии. Метательница ножей попыталась урезонить подругу. Но это же так интересно. Я бы посоветовал отойти от портала. Прервал их перепалку колдун. «Почему?» — скорчила смешную мордочку акробатка. В ответ чародей молча ткнул ей за спину. Из темно-синей поверхности перехода показалась большая нога, закованная в железный сапог, а спустя секунду полностью показался ее обладатель. При виде него девушки в испуге отступили, и только Азула осталась рядом с Григором, который любовался своим творением. Огромный, сшитый грубыми швами, мертвец весь был покрыт стальными пластинами. Металл был вплавлен прямо в плоть и закрывал все уязвимые точки некротического создания. В руках громадина держал топор размером со взрослого человека, а в прорезях закрывающего его голову шлема горело зеленое пламя. Но несмотря на грозный вид, он был немногим сильнее ледяного тролля, обычный гомункул, сшитый из разных тел. За первым великаном последовал второй, затем третий, четвертый, и вот уже почти сотня огромных кадавров стояла по всей длине стены, а у их ног шатались набитые жуками тела охраны. «Этого не хватит, чтобы захватить город», — принцесса прикинула число поднятой некромантом нежити. «Даже на Нижнее кольцо. А разве армия министра Циня нам не поможет?» — спросила акробатка, наклонив голову. «Я думала, мы просто первыми пришли сюда. Конечно, поможет», — с мягкой улыбкой сказала Азула. «Но позже, сейчас у него другое задание». «Ну ладно», — успокоенная циркачка улыбнулась в ответ. «Что тогда будем делать? Вы возьмете десяток гомункулов и зачистите остатки сопротивления на внешней стене», — Григор указал на крепостную башню в километре от них, которую окружил вал живых мертвецов. Она ходила ходуном, и из ее бойниц периодически вылетали камни. Кажется, там засели маги земли. Судя по грохоту, с нежитью они уже сталкивались и знают, как ей противостоять. «Дайли», — согласно кивнула Азула, — «только у них есть подобный опыт. Когда подавите их сопротивление, заберете всю нежить и идите напрямую к Среднему кольцу. Я постараюсь взять его до вашего прихода, но если не выйдет, поможете мне. А как твои создания нас поймут? Уточнила Мэй. У Азулы амулет контроля. Еще вопросы? Нет. Вся троица рванула по направлению к башне, но принцессу Григор схватил за руку и вопросительно кивнул в сторону ее подруг, взглядом спрашивая, что она собирается с ними делать. Ответом ему была хищная ухмылка, и хмыкнувший некромант отпустил свою юную любовницу. Пусть Азула решит этот вопрос так, как считает нужным. Судя по всему, план у нее уже намечен. Когда девушки, вместе с громко топающими великанами, скрылись из виду, он приложил пальцы к виску. В эту же секунду реанимированный мертвец в лагере народа огня, державший в руках колбу с созданным им ядом, разжал пальцы, и невидимая волна всколыхнула ряды палаток солдат. Через несколько секунд расположение армии захлестнули хрипы и громкий кашель. Каждый боец почувствовал, что ему не хватает воздуха, и судорожно пытался вдохнуть его хоть немного. Но легкие как будто наполнились песком, не давая им это сделать, и спустя десяток минут в живых не осталось никого, а некромант почувствовал, как дошедшая даже до стены сила от смерти стольких людей вливается в его тело. Вся энергия от смерти и стражи Басинксе шла на корм мертвым жукам, так что этот некрос восполнил его просевший из-за портала резерв до упора. Подавив легкую эйфорию от притока силы, Григор мысленно направил набитые насекомыми тела в жилый район. Пора распространить скоробеев по нижнему кольцу. Повинуясь его ментальному приказу, заполненная жуками нежить ковыляла к широкой лестнице, ведущей к городу. Несмотря на успех, некромант не обольщался. Азула права, для захвата миллионного города потребуется намного больше воинов, чем у него было сейчас. Пару тысяч зомби и сотню гомункулов многочисленная армия царства земли снесет просто походя. В том, что на стене было всего несколько тысяч стражников, были виноваты местные традиции. Магам огня давало силу солнце, поэтому они редко нападали под светом луны, и генерал отпустил большую часть солдат на ночь домой. Смысл держать большую часть воинов в постоянном напряжении? Сейчас они должны были по тревоге спешить на свои посты, так что скоро последует контратака с попытками выдавить их со стены. И это он еще не брал в расчет аватара. После смерти духовного хранителя монах должен быть в ярости, разрыв таких уз никогда не проходит бесследно. Бросать на него обычную нежить было занятием бесполезным, так что у медленно шагающих к улицам Басинксе трупов была только одна команда – заразить мертвыми жуками как можно больше людей. Бух! Григор посмотрел, как один из только что поднявшихся мертвецов поскользнулся на луже крови и, сорвавшись со стены, разбился в кровавую кашу, разрушив окончательно как скелет, так и облепивших его насекомых. Над ними еще явно стоило поработать, несмотря на простоту создания и высокую скорость заражения. Этот вид нежити разочаровывал некроманта. Медленные, быстро разрушались, после них не было возможности повторно использовать трупы, да их эффективность была немногим выше слабых зомби. Но сейчас все решал один единственный фактор, их он мог контролировать в любом количестве. Так что, падение города, лишь вопрос времени, а вслед за ним падет и аватар. Взглянув на приближающийся по улице крупный отряд солдат, возглавляемый магами в странных шляпах, колдун поправил маску и шагнул вниз с крепостной стены, повторяя трюк, который делал, когда проникал в Амашу. Его ждала битва. Спотыкаясь и падая, Джин забежала за угол чайной семьи По, в которой работал Зука. Это был какой-то кошмар. По всем улицам города ломаной походкой ходили бешеные люди, набрасывающиеся на всех подряд и извергающие изо рта плотоядных жуков. Прямо на глазах девушки группа таких безумцев повалила пытавшегося их успокоить Дайли и попросту загрызла насмерть. Хорошо, что она была недалеко от чайной, Зука точно сможет ее защитить. Как оказалось, официант уже столкнулся с ними, несколько обезглавленных тел лежало прямо на пороге заведения, а самого юношу окружало еще трое безумцев. «Джин, скорее сюда!» Парень срубил своими да еще одну голову. Когда девушка забежала в чайную, он широкими взмахами оружия оттолкнул наступавших противников и одним рывком оказался в помещении, сразу закрыв дверь на толстый, широкий засов. «Хух, я рад, что с тобой все в порядке!» Зука подпер дверь деревянным столом и начал делать то же самое с окнами. «Скорее, на второй этаж!» Когда они поднялись в комнату парня, он завалил мебелью пролет, и парочка смогла выдохнуть. «Ты часом не видела, откуда взялись эти мертвецы?» Юноша стряхнул с дая кровь. «Мертвецы!» Ноги девушки подкосились, а глаза расширились до предела. «Ну, а кто еще?» Пожал плечами парень. «Я сперва думал, что это какое-то помешательство и рубил только руки, но когда вместо крови из ран посыпались жуки, живыми они точно не являются. Ты ничего не видела? Нет, дрожа, помотала девушка головой. Я как всегда шла вечером в чайную, но тут со всех сторон как набежали эти люди. Хорошо, что ты был недалеко. Зука подошел к окну и осторожно выглянул на улицу. Их там немного, думаю, мы сможем. Его прервало тело высокого мужчины в доспехах, проломившие собой стену чайной и рухнувшие рядом с ними. Это еще кто? Зука прикрыл собой девушку, направив парные мечи в сторону незнакомца, но тот не двигался. Может, ему нужна помощь? Робко спросила Джин. В эту же секунду в глазницах маски мужчины вспыхнули два зеленых огонька, и он рывком поднялся. Стой, где стоишь? Клинки юноши были рядом с шеей великана, но тот окинул взглядом помещение и выпрыгнул в пролом в стене. С улицы раздался грохот и лязг металла, и в дыру снова влетел человек, но на этот раз это был Дайли с неестественно вывернутыми конечностями, а следом за ним с лязгом приземлился и незнакомец. Молча подойдя к раненому хранителю культурного наследия Басинксе, мужчина воткнул ему под подбородок выросшую на латной рукавице длинную, слегка изогнутую кость. Ах, Джин прикрыла рот руками, а Зука молча покрыл мечи пламенем. Звук привлек внимание убийцы, и он перевел взгляд на них. Знакомые черты лица. Зука, не так ли? Голос великана был резким, как удар молнии. Откуда ты знаешь мое имя? Неважно, огненный шар, запущенный великаном, пришелся в пустое место. Подхвативший девушку на руки принц вылез в окно, умудрившись не потерять при этом свои палаши. Стоя на небольшом карнизе, Зука огляделся. Вниз бежать было нельзя. Там, хрустя костями трупов нескольких дайли, пировали мертвые, так что, недолго думая, принц вложил оружие в ножны и, перехватив поудобнее пискнувшую Джин, начал карабкаться на крышу здания. Но стоило его ногам коснуться черепицы, как та взорвалась, и, зацепившись за края появившейся дыры, на крышу взобрался убийца Дайли. «Тебе не сбежать, я и не собираюсь», — с жаром выкрикнул парень. Принц действительно не собирался отступать, ведь оставить Джин он не мог, а сбежать с таким балластом было невозможно. «Значит, ты еще глупее, чем кажешься». Удар молнии ему пришлось принимать на скрещенные клинки, и юноша поблагодарил Агни за то, что он додумался сделать рукоятки из каучука, на случай еще одной встречи с сестрой. Он не мог защищать и себя, и девушку, поэтому как только разряд погас, Зука рывком сократил расстояние между ним и великаном, разразившись настоящим вихрем стали, в которой слились многочисленные удары его оружия. Скорость и ярость натиска изгнанного принца вынудили мужчину уйти в оборону, прикрывая маску руками и уступая Зука пространство. С каждым ударом враг все ближе отступал к краю крыши, и, когда она кончилась, парень создал клинками огненную дугу, сбросившую его прямо к голодным мертвецам. Но когда Зука подошел к краю здания, то увидел спокойно встававшего великана, что не мигая, глядел на него светящимися зелеными провалами в маске. Ожившие трупы не обращали на него никакого внимания. Великан схватил ковылявшего мимо покойника и с размаху швырнул в принца. Тот с легкостью увернулся от столь медленного снаряда, но когда Зука вновь посмотрел на врага, он уже готовил следующую атаку. Ледяной вихрь проморозил крышу, и ударившая следом молния расколола половину заледеневшего покрытия, заставив большую часть потолка осыпаться вниз. Что за черт? Еще один аватар, думал балансирующий на рушащейся крыше парень. Зука. Джин отчаянно пыталась удержаться на рассыпающейся под ее ногами черепице. Держись, я сейчас. Принц вложил клинки в ножны и бросился на помощь своей девушке. В последний момент он успел схватить ее за руку, лежа на уцелевшем куске крыши чайной. Держу. «Только не отпускай!» Испуганный взгляд девушки с надеждой смотрел на принца, а снизу уже собирались мертвые, тянувшие к ней руки и хрипло рыча. «Тяну!» Зука изо всех сил тянул девушку к себе, понемногу вытаскивая подальше от жаждущих плоти тварей. С громким лязгом позади него приземлился великан. Крыша, и так держащаяся на честном слове, начала громко трещать, грозясь рухнуть под тяжелым весом. Забавно, мужчина присел рядом с Зука, наблюдая за покрасневшим от натуги принцем и не обращая внимания на звуки рушащегося здания. «Она так важна для тебя», — Зука молчал, прилагая все усилия для того, чтобы спасти девушку, но кажется, великану и не нужен был его ответ. «Слабость», — презрительно бросил великан и воткнул костяной шип ему под ребро. «Не еет». От боли руки принца разжались, и Джин с криком упала прямо в толпу набросившихся на нее покойников. Джин, слезы лились из глаз парня, когда он в бессилии смотрел, как кричавшую от боли девушку пожирают заживо. Кулаки сами собой сжались в приступе ярости, но сделать Зука ничего не успел. «Тебе не о ней сейчас нужно думать», — безразлично заметил великан и повернул кость в его ране. «А-а-а!» Агония затопила разум парня. Казалось, что его протыкали раскаленной кочергой. «Сейчас начертим пару руны можно». Речь великана прервал метательный нож, воткнувшийся в его спину. «Мэй!» Лязгая доспехами, мужчина развернулся к кинувшей его девушке, стоявшей на соседней крыше. «Отойди от него!» В ее руках были кинжалы, а в глазах была сталь. «Ты решила предать нас? Ты чудовище, и я не позволю тебе навредить ему». «Жаль», — великан повертел в руках костяной шип. «Я надеялся, что ты поддержишь Азулу. Кстати, где она?» «Мы разделились», — процедила сквозь зубы девушка. «Отойди от Зука, или выкованные тобой клинки окажутся у тебя же в глотке». «Какая самоуверенность?» — мужчина покачал головой. «Ты готова отдать за него свою жизнь?» «Да», — твердо ответила Мей. «Тогда давай это проверим». Несколько бросков слились в один, и великан с грохотом рухнул с уцелевшего куска крыши, когда в прорези маски воткнулась пара ножей. «А гонору-то было?» — фыркнула девушка, глядя на поверженного великана. «Мэй!» — пришедший в себя принц наконец смог сфокусироваться на своей спасительнице. «Что ты тут делаешь? Кто это был?» «Все вопросы потом». Девушка взвалила его на плечо. «Сейчас нам надо уходить». Но не успели они сделать и пары шагов, как за их спинами раздался безразличный голос. «Далеко собрались?» Мужчина лежал, облокотившись на остатки стены чайной, с интересом вертя в руках пробитую кинжалами маску. На его лице была видна свежая кровь, и один из глаз зарастал прямо на их глазах, а второй уже был целым. «Ты же не верила, что меня это убьет, правда?» В ответ Мэй швырнула в него кинжал свободной рукой, но в этот раз он просто отскочил от прозрачной голубой полусферы, созданной рукой великана, а ожившая на его руке цепь схватила девушку за горло и подтащила к мужчине. Раненый Зука, лишенный опоры в виде плеча подруги, рухнул на землю, не имея сил помочь ей. Великан схватил Мэй за голову и с усмешкой осматривал ее лицо. Девушка схватила выскользнувший из рукава небольшой нож и воткнула ему прямо в горло, тихо сказав: «Умри». «Боюсь, этого будет недостаточно». Он спокойно вытащил ни капли не мешающее ему оружие и с бесстрастным лицом сказал: «Теперь мой черед». Лезвие прочертило полосу на шее девушки, и она рухнула ему под ноги, захлебываясь собственной кровью. «И на что она рассчитывала?» — вслух спросил великан, выкинув ненужный ему нож. «Ты...» Глаза принца пылали сильнейшей ненавистью. «Я убью тебя. Для начала, тебе бы неплохо суметь встать», — заметил убийца. «Иначе тебя просто сожрут мои слуги». «Так это ты повинен во всем этом безумии?» — раздался сбоку мальчишеский голос. Аватар, обернувшись, великан довольно оскалился. «Ты как раз вовремя. Примечание к части. Скоробей. По-моему, после проведенного в пустыне времени это логично. Или нет, с четвертого раза, вроде неплохо вышло. А вы как думаете?» Джин, http://014 радикалру 0910-96b48f754-0jpg. «Мей, отойди от Зука, или выкованные тобой клинки окажутся у тебя же в глотке». http://cs11.picaburu.posting2018.11.08.11.14.1714.1714.9.7.1.6.7.3.5.4.5.4.7jpg. Глава 23. Встреча. Азула, стой. Тайли пыталась остановить опьяненную силой подругу, но та только громко хохотала, поливая синим пламенем забаррикадировавшихся в башне людей. Нежить некроманта облепляла строение как муравьи, и огонь принцессы вместе с врагами сжигал и мертвецов Григора. «Ничтожество! Вам не выстоять против силы моего пламени!» Девушка не унималась, давя огромными струями огня малейший намек на сопротивление. Узкие бойницы не давали ей возможности разойтись на полную, и распаленная жаждой битвы Азула просто пробила стену огромной молнией, открыв мертвецам проход. В течение получаса ворвавшиеся внутрь гомункулы рубились с Дайли. Хранители культуры сражались умело и отчаянно, но силы были неравны. Нежить наступала неостановимой лавиной, и один за другим маги царства земли разрубались ударами огромных топоров или падали под медленной, но неостановимой толпой обычных зомби. Защитники города косили мертвецов, как траву, но что толку? На место каждого упокоенного трупа вставал новый, а каменные стены, которыми они пытались перекрыть проход, либо разрубали, либо перелезали, и маги быстро оказывались в окружении. В конце концов, Последний выживший рискнул пойти на прорыв, но разряд, созданный принцессой, оставил от него лишь кучку пепла. Мощь ее молнии сильно возросла после ритуального жертвоприношения, и прагматичная девушка уже прикидывала, кого еще можно было пустить под нож колдуна. «Слабаки», — фыркнула принцесса, — «и наши армии не могли с ними справиться, Азула». Акробатка подскочила к девушке. «Там же в подвале масло, надо уходить». Ох, в этот момент устроенный принцессой пожар, наконец-то добрался до котлов с горючей жидкостью, которую осажденные должны были лить на врагов при атаке. Громкий взрыв яркой вспышкой взметнулся к небу, разметав остатки строения и отправив немногочисленную оставшуюся нежить по высокой дуге прямо в нижнее кольцо. Григор вроде просил подкрепления, это за него сойдет, думала Азула, глядя, как на трущобы обрушился дождь из покойников, местами даже еще шевелящихся. Девушек откинула ударной волной, сбив с ног и разбросав в стороны. Но благодаря усиленному некромантом доспеху, принцесса отделалась легким испугом, а вот Тайли видно не было. Азула. Голос циркачки шел со стороны пропасти, на дне которой были видны небольшие дома. Подойдя к краю, Азула увидела, как акробатка держится за него одной рукой, а в другой у нее торчит длинный каменный осколок, судя по висящей плетью конечности, задевшей кость. «Помоги мне!» На глазах акробатки были слезы. Кажется, сама она выбраться не сможет. Девушка думала избавиться от нее позже и более мягким способом, но раз сложилась такая ситуация, грех было ей не воспользоваться. «Азула?» — с испугом спросила Тайли, глядя, как в глазах подруги разгорается пламя. «Прости, но Григор будет принадлежать только мне». С хрустом каблук принцессы раздавил пальцы циркачки, и та полетела вниз. «Как же так? Мы же подруги?» Это была последняя мысль всегда радостной девушки в те секунды, пока она летела до земли. А дальше была резкая вспышка боли и вечная тьма. Принцесса мрачно посмотрела на лежащее изломанной куклой тело в розовом костюме, под которым расползалось красное пятно. Григор будет только ее, и она не потерпит никаких вертихвосток рядом с будущим супругом. Тело колдуна с грохотом впечаталось в стену ближайшего дома. «Отзови мертвецов!» Лысый мальчишка направил свой посох ему в лицо, маска с которого слетела еще в начале боя. «У тебя духу не хватит меня прикончить, малец!» — сплюнул кровью колдун. Справиться в одиночку сразу со всей командой аватара у него не вышло, и теперь он летал от одной стены к другой, повинуясь жестам мага воздуха. «Каждая жизнь священна, даже такого монстра, как ты!» Монах твердо смотрел прямо в его глаза. «Но это не значит, что ты не будешь наказан за все те страдания, что ты принес миру. А-а-а, так ты из миролюбов!» — тихо посмеялся некромант. «Теперь понятно, почему ты не жаждешь мщения за свою парящую корову. Это был летающий бизон, и его звали Аппа. Да мне как-то плевать, и тебе тоже, раз ты не можешь даже отправить на тот свет его убийцу». «Это не так», — мальчик хотел взмахнуть посохом, но положившая ему на плечо руку, смуглая девушка смогла успокоить аватара. «Ребята, маленькая слепая девочка создавала на пути идущих к хозяину мертвецов одну каменную преграду за другой. Вы не можете как-нибудь побыстрее? Их становится все больше. Давайте все же убьем его», — предложил парень с бумерангом за спиной. «Вдруг они после его смерти упокоятся, как в старых сказаниях». Кха, от такого предположения колдун даже поперхнулся. Не от предложения его отправить на тот свет, оно то как раз было логичным. Но вот авторитетность источников знаний этих детей поражала. «Сакка, как ты можешь?» — накинулась на него смуглая девка, что заковала его в лед у бура. Текущей победе они были также обязаны ей. Григор попросту не успевал создать щит, как его движение сковывал лед. Он задерживал его всего на пару секунд, но этого времени им хватило, чтобы навалиться всем разом и загнать в угол. А дальше лысый мальчишка пробил защиту ушедшего в оборону некроманта. «А что, если мы не заставим его остановить этот кошмар, то город вымрет, и хорошо, если только он один. Я поддерживаю Сакку», — заявила с каменного столба, на котором она стояла, маг земли. «Если бы было иначе, я бы сильно удивился», — хмыкнул колдун и с усмешкой спросил. «Голова не болит? За те удары ты еще ответишь», — зашипела на него слепая девочка, не прекращая создавать каменные стены. Похоже, она не забыла, как колдун приложил ее головой о ее же собственный земляной щит. «Я так не думаю», — Григор посмотрел в небо, по которому к ним летела голубая комета. «А я уже заждался». С силой, от которой разрушились ближайшие дома, огромный огненный шар рухнул прямо на колдуна, скрыв его в клубах поднявшейся пыли и раскидав команду аватара. Когда она развеялась, на помятом некроманте гордо восседала принцесса народа огня. «Ты вовремя», — заметил Григор. «Я уже устал их отвлекать, опять не смог справиться с детишками», — ухмыльнулась Азула. «Не забывай, что монах нужен мне живым. Кстати, где Тайли? С чего вдруг ты о ней спрашиваешь?» Со злым прищуром спросила девушка. «Почему не спросишь, где Мэй?» «Вон она», — некромант ткнул в труп подруги принцессы, лежавшей в луже крови. «Это ты ее так? Там еще твой брат недалеко. Его решил оставить живым. Вдруг ты захочешь пообщаться?» «А-а-а, понятно, Мэй». Всегда неровно дышала к этому убожеству. Девушка, посмотрев в сторону тела, пожала плечами. Предательство было только вопросом времени. «Так где акробатка?» Григор развернул ее к себе лицом. «Упала», — сделала невинное лицо Азула. «Упала», — скептически посмотрел на нее колдун. «Как?» «Был взрыв, а потом бах, и она случайно упала со стены Басинксе. Там сейчас такое пятно крови. Что за?» «А впрочем, неважно», — некромант поднялся и надел притянутую телекинезом маску. «Возьмешь на себя смуглянку, да хоть всех». Показательно размяла пальцы принцесса. Команда аватара тем временем успела их окружить. «Сдавайтесь, нас все равно больше», — крикнул Сакка. «С этим я могу поспорить», — некромант перевел взгляд им за спиной и через стену, которую удерживал Тов, громко лязгая металлом брони прорвался десяток гомункулов. «Ну спасибо», — с сарказмом крикнула другу маг земли. «А я-то тут при чем?» Не став слушать их перепалку, колдун ментально отдал нежити приказ атаковать, распределив приоритетные цели. Трое кадавров навалились на мелкую девчонку, еще трое на аватара, а оставшиеся четверо напали на смуглого парня. Судя по тому, что этот Сакка первым предложил убить его, за мозги в их отряде отвечает именно он. Сам Григор ударил молнией в аватара, но шустрый мальчик ловко отскочил от прорезавшего воздух разряда и побежал прямо на закованного в сталь чародея, избегая белых разрядов, которые разрушали окружающие их дома. Поднырнув под рукой Григора и оказавшись у него за спиной, монах раскрутил посох, создав воздушный вихрь, который подбросил некроманта на несколько метров. Но мальчик не учел цепь, которая мгновенно схватила его за ногу и отправила прямиком к колдуну, где лицо воздушного кочевника близко познакомилось с латным кулаком некроманта. Удар впечатал аватара в землю, а колдун с громким лязгом приземлился рядом. Шатаясь, последний маг воздуха пытался встать, но поток слабых молний ударил с рук чародея, который не мог промахнуться с такого расстояния. Оглушенный ударом тока мальчик упал на землю. Отправив лысого монаха в царство снов, Григор осмотрел поле боя. Тов вышибал одного гомункула за другим, и уже два из них лежали недвижимыми кучами мяса, пробитые десятком каменных кольев. Но это был единственный успех друзей аватара. Смуглый воин водного племени пытался убежать от громадных кадавров, но не заметил лежащего на земле зомби, и тот вцепился ему в ногу, с рычанием вгрызаясь в мягкую плоть и запуская под кожу скарабеев. Азула успешно давила водяного мага целыми валами огня, не размениваясь на слабые, точечные удары. Испаряя все больше и больше воды, принцесса лишала свою противницу оружия, в то время сила пламени Азулы росла вместе с ее яростью. «А-а-а, снимите их с меня, снимите!» Крики Сокки раздражали некроманта и, схватив его за лицо, он попросту бросил его под один из огненных ударов принцессы. Парень умер мгновенно, а энергия от его смерти приятно пополнила полупустой резерв некроманта. «Сок!» — крик его сестры прервала Азула, вырубив ту ребром ладони по затылку. Покорительница земли добила последнего гомункула, снеся голову каменным тараном, а в нее уже летел огненный шар, пущенный некромантом. Но перед ней мелькнула тень и пламя рассыпалось искрами при ударе остальной, покрытый рунами нардский щит. Хух, успели. Перед Тов стояла высокая светловолосая девушка в доспехах, прикрывая ее щитом. «Хватай других детей и бегите отсюда. Эй, я не ребенок!» Возмущенно крикнула слепая покорительница земли, но все же послушно ушла под землю, и спустя секунду под Катарой, Ангом и почему-то Зука камень расступился, и они скрылись в подземных переходах. Они уходят. Распаленная принцесса жаждала продолжения битвы. «Стой! У нас появилась проблема посерьезнее!» Азула с удивлением смотрела, как железный кулак Григора сжимается с громким скрежетом, показывая крайнюю степень ярости колдуна. В таком бешенстве она его еще никогда не видела. А чародей тем временем громко выдохнул и, повернувшись в сторону глубокой тени, сидящей на одном из домов, спокойно сказал: «Ну здравствуй, Серна». Примечание к части. Я уже вижу, как фанаты Тайли готовят дрова и бензин. Она очень жадная. https://2.x2.tv.ru/uplatyblatsk8b/c8b/744 Rip. https://2x2.tv.ru/uplatyblatsk8b/c8b/5497/3/e3/f2767/b/c64/1/65/e1/c144/jpg Глава 24. Противостояние. Григор. Несмотря на внешнее спокойствие, у колдуна в голове был полный сумбур, из которого выделялась ровно одна мысль: что она здесь делает? Когда он проходил через портал, то не оставил никаких зацепок, куда тот мог бы вести, а без четких координат его можно было искать годы. Но глаза его не обманывали, это действительно была дочь холодной гавани. Столько времени прошло с того момента, когда он видел ее в последний раз. Тишина густела все больше, но никто не спешил первым ее разорвать. Нежить застыла по приказу некроманта, Двакин и Азула напряженно переводили взгляды с вампирши на бретонца, а те просто стояли и смотрели. Раскаленное золото Серны и зеленый некрос Григора безуспешно пытались перебороть друг друга, но упрямство обоих не давало им опустить глаза. С каждой секундой колдун начинал злиться все больше. Как эта тварь его нашла? Почему она просто не осталась в Нирне? Зачем он ей нужен? Григор, может, представишь будущую супругу своим друзьям? Ну кто бы сомневался, что терпение первым делом кончится у огненной принцессы. И кажется, девушка теперь каждой встречной особи женского пола будет говорить, что она его будущая жена, собственница, что тут скажешь. Супругу? Серна оглядела Азулу с ног до головы. А ты не маловато для такого, деточка. Чародей начал лихорадочно вспоминать заклятия против нежити. Так она смотрела только на Харкона, перед тем, как воткнуть серебряный клинок ему в сердце. На ум приходили только стационарные чары защиты, но он просто не успеет их поставить. К тому же Серна пришла в компании своей новой любовницы, и Двакин точно не будет стоять в стороне. «Деточка!» Принцесса неспешно подошла к Григору и, сняв с непонимающего, что происходит, некроманта маску, смачно поцеловала его на глазах у вампирши. «Не знаю, кто ты и из какой дыры вылезла, но Григор мой, так что вали обратно в свое захолустье». «Так, это она зря сделала». У Серны уже когти на руках вылезли. Дело дрянь. Колдун как никто другой представлял себе силу высшего вампира. Если за себя он не беспокоился, Серна вряд ли сможет быстро убить его, то вот Азулу она могла прикончить не глядя. Мощь огненной магии, это конечно хорошо, особенно против вампира, но даже ускоренная зачарованным доспехом, принцесса не сможет угнаться за той, кому была дарована сила из рук самого Молога Бала. Просто не заметит ее удара. О, видит Акатош, как он хотел бы пожать ей горло. Но бой с ними сейчас был бы очень не кстати, ведь с каждой секундой аватар уходил все дальше. Так что, давя подступающую ярость, он постарался замять начинающийся конфликт. Может, она пришла за какой-нибудь цацкой, что он забрал из Нирна. Маловероятно, но все же, что ты здесь делаешь? Мне казалось, наши пути разошлись много лет назад, и я доходчиво это тебе тогда объяснил. Григор, она сказала правду? Требовательно спросила у него бывшая возлюбленная. А тебе какое дело? Колдун незаметно стягивал к ним все больше подконтрольной ему нежити. Единственное, кому ты можешь задавать такие вопросы, стоит рядом с тобой. Что, Алия? Мы не. Слишком много разговоров. Двакин перехватила поудобнее щит и указала клинком на Григора. Мы здесь за тобой. Ты откроешь портал в Нирн сам или мне сперва тебя как следует отделать? Кровь бретонца медленно, но верно закипала. Эти су, после всего, что они тогда сделали, считают, что могут от него что-то требовать. Фусрат, начало Нартка. Зулфунд, колдун оказался быстрее, это твоя, вампиршу беру на себя. Вулднахкист. И пока Двакин пыталась выдавить из себя хоть слово, разогнанное криком тело чародея протаранило вампиршу, которая уже собиралась снести Азуле голову. Пробив Серной стену дома, колдун взорвал под собой огненный шар, заставив ее отступить от себя на несколько шагов. Бретонцу было наплевать на огонь, его доспех выдерживал удары посильнее. «Григор, я...» Поднявшаяся девушка пыталась что-то сказать некроманту, но волна сырого некроса заставила ее отскочить. Приблизиться у вампирши не было никакой возможности. Колдун четко понимал, что в ближнем бою ему ничего не светит и старался держать бывшую возлюбленную на расстоянии. Значит, придется по-плохому. Надеюсь, ты простишь меня, когда придешь в себя. Я в порядке, сквозь зубы процедил чародей, посылая в нее зеленую, некротическую молнию. А если бы ты со своей подружкой держалась от меня подальше, был бы вовсе в восторге. И пока я не оторвал тебе голову, не скажешь, какого дайдра ты тут забыла. Тебе точно нужна помощь. Вампирша отпрыгнула на крышу ближайшего здания. Ты теряешь контроль над собой. Я прекрасно себя контролирую. Повинуясь его ментальному приказу, нежить обступила дом, на котором сидела Сирана. А вот зачем ты покинула Нирн? Хороший вопрос. Я должна помочь тебе. Девушка кинула в толпу мертвецов несколько цепных молний, превратив их в кучки пепла. Но сейчас ты не в состоянии это понять. Один раз я тебе уже поверил. Напомнить, чем это кончилось? В руках колдуна начал формироваться ярко-зеленый шар, состоящий из энергии смерти. Я не горю желанием испытывать это снова. Я понимаю, что не заслуживаю прощения, но все же попытаюсь изменить это. Ты даже не представляешь, насколько жалко сейчас выглядишь, с презрением бросил чародей, швырнув в нее готовое заклятие. Дым, взметнувшийся после взрыва, скрыл девушку от Григора, и когда он рассеялся, ее нигде не было видно. Похоже, вампирша применила излюбленную тактику кровососов, нападение из-под тишка. Некромант начал создавать чары огненного плаща, но окованный сталью сапог ударил его между лопаток, сбивая заклятие. Сила пинка вампирши была такова, что одетого в полный доспех рослого бретонца отшвырнуло как пушинку. Очередной удар в спину, хотя чего еще можно ждать от предательницы, сплюнул кровь отползающий от Сираны колдун. Что-то сегодня его слишком часто валяют по земле. Видимо, надо тщательнее продумывать свои действия. Я не предавала тебя. Это вышло случайно. Жалкие отговорки. Некромант перевернулся на спину. Ты знала, что будет, если вампир выпьет крови дракона рожденного. Ты сама разрушила все, что нас связывало. Это не так. Со слезами на глазах она подскочила к нему и, схватив за нагрудник, подняла над землей. Я вылечу твой рассудок, и мы снова будем вместе, как прежде. Очередная ложь. Выросшая из кулака колдуна кость пробила девушке грудь. Ничто уже не будет, как прежде. Ситуация стала диаметрально противоположной. Теперь Григор поднял вампиршу над землей, удерживая ее, насадив на костяное лезвие, как бабочку на иголку. В этот момент над ближайшим домом на огненных струях взлетела принцесса, поливая пламенем кого-то внизу. И когда колдун отвлекся на Азулу, вампирша наотмашь ударила его по лицу ладонью. Пощечина вышла настолько сильной, что Григор отлетел в сторону, врезавшись спиной в каменный столб. От удара шлем слетел вместе с маской. Седые волосы рассыпались по плечам, а с виска стекала струйка крови, но колдун упорно пытался подняться. Он не мог проиграть, ни ей. Разряд молнии ударил в паре метров от вампирши. Кажется, легкое сотрясение мозга сбило ему прицел. Слишком много битв подряд, регенерация перестала справляться с такими повреждениями. А Сирана рывком сократила расстояние между ними и ударила некроманта в живот, оставив на нагруднике сильную вмятину. Пока колдун пытался восстановить сбитое дыхание, девушка подсекла его ноги и прибила все конечности кинжалами к земле. «Я же сказала, что помогу тебе», — дочь холодной гавани начала чертить вокруг некроманта узоры из удерживающих рун. «В этот раз тебе от меня не сбежать».